его сегодняшней нормой. Поэтому языковед-лексикограф должен в своей работе проявлять одновременно и высокую чуткость ко всему действительно живому и плодотворному в языке и большую строгость к тому, что противоречит его духу. Он одинаково не имеет права как тормозить движение языка вперед, так и угодливо склоняться перед его случайными причудами. В свои словари литературной речи он должен вводить лишь то, что принято самим языком, литературным и письменным, то, что уже устоялось в нем как несомненное. А чтобы иметь право судить об этом и не запаздывать на много лет, он обязан непрерывно пополнять запасы того музея слов, на который опирается его работа. Лексикограф не может признавать слово литературным, ссылаясь на его широкое устное применение. Тысячи людей говорят, кто тут крайний, подходя к очереди за газетами. Языковед обязан понять, что это словоупотребление не может быть признано правильным и литературным. Если на вопрос, в каком вагоне ты едешь, вы ответите «в крайнем», у вас сейчас же потребуют разъяснить, от начала или от конца поезда. В первом или в последнем. У каждого ряда предметов, по крайней мере, два края. И слово «крайний» стало употребляться тут по нелепому недоразумению, ибо обычному слову «последний» в некоторых говорах народной речи придается неодобрительное значение «плохой», «никуда не годный», «а последний ты, братец мой, человек». Точно так же не следует признавать литературным и употребление словечка «пока» вместо прощального приветствия. Дело не в том, что оно само по себе плохо или нелепо. Оно является естественным сокращением какого-то более распространенного, вежливого оборота, вроде «пока желаю тебе всего хорошего». Такими сокращениями полон наш язык. Слово «спасибо» тоже стянулось из «спаси тебя, Бог». Это не мешает нам им пользоваться. Чуковский в одной из своих статей, опубликованной в «Новом мире» за 1961 год, очень удачно показывает, что совершенно равносильные нашему короткому «пока» выражения бытуют и в английском, и во французском разговорных языках. Тем не менее, маститый критик колеблется, может ли это словечко уже быть признано совершенно литературным. Нигде не увидите вы попыток заменить сочетание слов «последний из магикан», «последний из удэге» другими «крайний магиканин» или «крайний удэгеец». Вот почему и словари не могут ввести их в избранный круг литературных выражений. Вышедшее из летных сфер слово «пикировать» проникло уже в широкую литературу, стало словом общерусским и литературным. В устной речи родились даже переносные осмысления его. Настойчиво стремиться, бурно атаковать. Вижу, идет профессор, пикирую на него, здороваюсь. Весьма возможно, что его уже пора зачислить в словарь правильного литературного языка. А вот такие, может быть, и очень удобные специалистам профессиональные слова, как спортивные «соскок», «подскок», «виз», «свиз», «жим» или сельскохозяйственные «окот овцематок», «деловой поросенок» и тому подобное, вряд ли заслужат эту честь. Они неуклюжи, созданы наспех и, можно думать, будут скоро заменены другими терминами. Впрочем, поживем, увидим. Ну что ж. Составление словарей литературного языка оказывается на поверку, пожалуй, не менее, а еще более трудным занятием, чем делание любых других лексиконов. Поистине прав Феофан Прокопович. «Всех мук роды сей труд в себе имеет. А ведь я, за отсутствием места, не могу коснуться вовсе второго и самого сложного этапа словарной работы – толкование уже собранных слов». Не совсем обычные словари. Словари, о которых я говорил до сих пор, лексиконы обычного типа. Почти каждый из нас так или иначе соприкасался с ними, но существуют или могут существовать и некоторые особенные словари, о тех мало кто имеет представление. Хочется хоть в двух словах коснуться и их. Когда мы читаем произведения того или иного поэта, писателя, мы нередко удивляемся богатству, красочности, выразительности его языка. Все эти прекрасные качества зависят в основном от двух причин: от того, какими словами пользуется этот художник, и от того, как именно он ими пользуется, как сочетает он их в ткани своей поэмы или романа. Понятно, что литературоведам очень важно изучить и то, и другое. Каждый в меру своих сил, они все пытаются это сделать. Но ведь что можно сказать, например, по вопросу о сравнительном богатстве языка Пушкина и Лермонтова, Тургенева и Толстого, если никто в точности не знает, какие именно слова и сколько слов знал и употреблял каждый из них? Мы нередко слышим: Пушкин в своих стихах очень широко пользовался глаголами. Посмотрите, мол, как он пишет.